Группа с царем Немродом, расположенная на переднем плане, несопоставима с занимающей практически все полотно постройкой. Но вместо гордости за дело рук человеческих, Брейгель подчеркивает тщетность людских усилий. Башня недостроена безнадежно. Снизу, оттуда, где стоит гордый собой Немрод, это не так очевидно. Упоенный властью он замечает лишь то, что уже сделано. Но нас, зрителей, художник ставит в положение того, кто осматривает строительную площадку сверху. И с этой точки зрения нельзя не увидеть, что до конца стройки как до неба. К тому же башня, опять-таки незаметно для строителей, заваливается назад. Ясно, что с каждым новым этажом крен будет все увеличиваться, пока башня не опрокинется, погребя под своими обломками город. И виноват в провале вовсе не Бог, который, как всегда у Брейгеля, ни во что не вмешивается. Не гнев и не ревность мстительного ветхозаветного Господа, а неумолимое и безразличное к человеку время обрекает спесивую вавилонскую затею. Слово «зиккурат» означает «святая гора». В плоском краю заболоченных равнин они действительно заменяли горы. Так в сохранившейся надписи царь Ассурбанипал с гордостью говорит о храме Шамашу: «Я воздвиг башни, подобные горам». Зиккураты строились из сплошной массы кирпичей, никаких внутренних помещений в них не было, поэтому все таинства вавилонской религии отправлялись снаружи. Встреча людей с Богом должна была происходить на верхнем этаже башни. Рукотворные горы зиккуратов были своего рода мостами, связывающими землю с небом и людей с богами. Поэтому Вавилонскую башню можно трактовать как инструмент насилия над тайной. Самовольно и самодовольно башня вторгается в заповедную зону, пересекая священную границу между людьми и богами. Стремясь достичь неба, вавилоняне оказались чрезмерно прямолинейны в выборе направления. Их современники-египтяне пошли другим путем, не вверх, а вглубь. В отличие от зиккурата, пирамида, как пишет искусствовед Алпатов, исполнена тайны, так как в ее внешности не выражено ее внутреннее устройство. Алпатов. Всеобщая история искусств. 1948 год, страница 86. Как бы велики ни были египетские пирамиды, они всего лишь футляры для еще более величественной тайны смерти. Не она ли обеспечила пирамидам ту долговечность, на которую тщетно претендовали строители Вавилонской башни? Копившиеся 40 веков интерпретации этого предания сливаются в столь емкий символ, что Вавилонскую башню можно счесть универсальной метафорой прогресса. Чем она выше, тем опаснее. Об этом думали и раньше. Так ученый и иезуит 17 века Афанасий Кирчер, его называли последним человеком Ренессанса, высчитал, что если бы Вавилонская башня и впрямь достигла неба, она бы перевернула землю. Неудивительно, что в Мормонской Библии по башне к людям спускается сам дьявол, который для того и надоумил их ее возвести. Хеломан 6:28. Экологические тревоги делают пугающе своевременными именно эти наиболее зловещие трактовки древнего сюжета. Сегодня мы понимаем, что вряд ли доберемся до неба, поднимаясь к нему по ступеням научно-технической революции. Но это, конечно, не значит, что мы в силах забыть о своей башне. Просто сейчас меняется геометрия строительства. На место дерзкой вертикали приходит смиренная горизонталь. Венский художник и архитектор Хундертвассер создает дерзкие и заманчивые градостроительные проекты, в которых покрытые дерном крыши домов становятся настоящими полями и лугами. Хундертвассер провозгласил горизонталь священной собственностью природы. Мы можем пользоваться ею, но обязаны вернуть, что взяли. Вторая горизонталь засаженных зеленью крыш и есть отдача долга. Впрочем, намного раньше и куда заметнее горизонталь взяла реванш в Америке, которую совершенно напрасно считают страной небоскребов. В старом свете жизнь веками норовила вскарабкаться вверх. Дух запертых в городских стенах европейцев всегда рвался ввысь по пути, указанному готическими шпилями. Зато в нестесненном традиции истории новом свете подозрительная к иерархической вертикали демократия расцвела в иных координатах. В американской среде обитания выросла приспособленная к точке зрения сидящего за рулем человека приземистая культура.